Глава 18. В это же самое время граф Ан-Луан вошел в покой Лосаны. Он не обратил ни малейшего внимания на ожидающие взгляды графини и доверенной дамы. Ан-Луан степенно ступил на середину комнаты, медленно поклонился и только потом перешел к делу. «Ваше сиятельство, бывают моменты, когда нужно спешно принимать правильные решения. Я понимаю, что вы с помощью турнира хотите выбрать лучшего, но, к сожалению, это уже невозможно. Сейчас нужно выбирать не лучшего, а наиболее полезного. Вынужден признаться, это я». «Граф, вы говорите загадками», — мягко сказала Лосана, поправляя рукав светло-синего платья. «Никаких загадок нет, ваше сиятельство», — тут же ответил Ан-Луан. «Я понимаю, что турнир мне не выиграть, и решил пойти напрямик. Ваш дядя не просто заручился поддержкой короля, но и умудрился собрать небольшую армию. Эта армия находится в нескольких днях пути отсюда и ожидает окончательного решения его величества». Лосана не смогла сдержать легкого вздоха. «Так вот, хотя мое графство и небольшое, — продолжал Ан-Луан, — но при дворе мое влияние велико. Если ваше сиятельство согласится выйти за меня, то я улажу вопрос с королем. Не могу обещать, что ваше сиятельство сохранит все земли. Время уже упущено, но какая-то часть земель наверняка останется». Графиня быстро овладела собой. Она встала со стула, отложив в сторону небольшую черную шкатулку, которую держала в руках. «Благодарю за сведения, граф», — с наигранной улыбкой сказала Лосана. «Я подумаю над вашим предложением». «Время не ждет, ваше сиятельство», — поклонился Ан-Луан. «Разумеется. Я быстро приму решение. До свидания, граф». Антипов из-под лобья глядел на слегка расплывчатый человеческий силуэт в предбаннике. Силуэт казался нехорошим, неправильным. Грудь, ноги, живот, руки. Ну, с этим было все в порядке. Но вот голова выглядела какой-то несоразмерной, великоватой. «Пестер, Нарп, вы как?» — быстро спросил Виктор, не оглядываясь. Ему отчего-то не хотелось отводить взгляд от пленки. «Целы, кажись, прошло», — ответил Пестер. «Я здесь, прости, Ролд», — отозвался Нарп за спиной. Антипов осторожно огнулся и поднял упавший шар, который не мог откатиться далеко из-за привязанной к нему веревки. Деревянная гладкая поверхность шара слегка поцарапалась. Другой круглый артефакт, к которому тянулась веревка, все-таки был уже внутри предбанника. «Что это?» — спросил Нарп, который только заметил силуэт. «Не знаю», — сказал Виктор. «Но общаться с этим я не собираюсь. Сейчас нагрею шар и...» Закончить ему не дали. Внезапный шипящий звук прервал его речь и сложился в шепот. «Подойди сюда, человек!» — прошелестел глухой голос. «Ближе!» Антипов осекся, но тут же взял себя в руки. Шепот доносился одновременно со всех сторон. Если бы источник звука был не виден, то Виктор долго крутился бы на месте, пытаясь его обнаружить. «Спасибо, лучше вы к нам», — ответил он, но не сразу. «Пестер, Нарп, можно ли закрыть дверь, чтобы шнур прошел под ней? Что-то мне не хочется смотреть на физиономию этого существа». Виктор уже слегка разглядел рожу неожиданного собеседника. Большая голова казалась приплюснутой спереди, нос был настолько широк, что напоминал нос животного. Вообще же в маленьких кругленьких глазках, в широком, но покатом лбе, в путанных длинных волосах таилось что-то, наталкивающее на мысль о льве. «Человек с головой льва». Вот что пришло Антипову на ум. «Закрыть дверь не получится», — произнес Пестер, оглядывая порожек. «Шнур зацепится». «Жаль». «Но тогда...» «Я Софот», — вновь раздался шепот. Виктор забеспокоился из-за настойчивости неведомого собеседника. «Да какая разница, какое его имя? Важно другое. Чего от него ожидать?» «Очень приятно», — Антипов попытался произнести эти слова светским тоном. «Ну, сейчас вот этот шар нагреется, и мне будет все равно, кто ты». «Ты храбр человек». Силуэт не унимался. «Твои люди испугались, а ты нет». «В твоем теле следы Ихора. Он делает бесстрашным». «Но ты бесстрашен и без него. Послушай меня». «Ихор делает бесстрашным?» — подумал Виктор. «Постой-ка, конечно! Насекомые не испытывают страха. О, я целый день буду заправским храбрецом, пока желтая кровь не утратит своих свойств. Но чего хочет этот тип? Неужели вступить в переговоры?» «Переговоры я люблю. Во время них узнаешь столько нового». «Я слушаю, пока не нагреется шар», — ответил Антипов. Он решил так. «Если существо хочет болтать, то пусть болтает. От болтовни никому ни холодно, ни жарко». «Отложи шар», — зашептал силуэт. «Я предлагаю сделку». Виктор вздохнул. Он-то надеялся на более длительный разговор. Такой, который тянулся бы вплоть до сворачивания предбанника. Но искусственно затягивать беседу почему-то не хотелось. «Никаких сделок», — сказал Антипов. «Я обещал, что закрою предбанник и выполню это обещание. Сам мы же, можно сказать, за это расплатились. Так что прости и прощай». «Предбанник ты закроешь. Я не стану препятствовать», — настаивал шепот. «Предлагаю другое. Совсем другое». «Другое?» — удивился Виктор. «Это что?» Он сам не заметил, как его пальцы слегка разжали. Шар стал нагреваться медленнее. Любопытство уже захватило Антипова. «Возьми вот это!» Таинственный собеседник поднял руку, чтобы было видно какое-то темное облачко на его ладони. Виктору облако почему-то напоминало очертаниями черного котенка. «Возьми. Он поможет тебе. Ты сможешь призвать его в любое время. Если кто-то рядом будет испытывать страх, то Сафот вырастет, изменится. Его невозможно убить, можно лишь отозвать. С каждым разом ты будешь управлять им все лучше и лучше». «Чего?» Виктор выглядел так, словно ему пообещали вручить крылья, чтобы он летал между звездами. «А нельзя ли поподробнее? Я что-то не уловил сути». Теперь руки почти совсем разжали. Шар не нагревался, но и не остывал. «Я Сафот», — повторил незнакомец. «Бог страха. Бывший бог». «О-о-о!» — произнес Виктор, оглядываясь на товарищей, чтобы увидеть, как они отнеслись к новости. «Отнеслись не очень хорошо. Нар побледнел, а Пестер крепче сжал меч». Сам же Антипов не был шокирован. Он привык общаться с богами, а привычка сглаживает впечатление. «Не скажу, что это знакомство мне очень приятно, но я пока не вижу смысла в сделке. Какой у меня прок от этой штуки? Да и тебя какая выгода мне что-то давать? Если хочешь объяснить, то объясни подробнее». Львиноголовое существо за пленкой не колебалось ни мгновения. Антипа подумал, что она очень сильно хотела заключить договор. «Человек, ты храбр, и это привлекает меня. Мой дар поможет тебе. Он будет твоим верным спутником, но поможет и мне. В нем часть меня. Послушай». В конце концов, Виктор все же понял суть происходящего. Сафот был не очень значительным богом в прежней иерархии. Ради него не возводились храмы, не проводились службы. Люди даже не считали нужным ему поклоняться. Когда боги отказались низвергнуты в мир духов прошлого, о Сафоте все забыли окончательно. Он существовал в полной безвестности и думал, что так будет вечно. К сожалению или к счастью, Сафот ошибался. До него дошли вести, что более могущественная сущность открыла предбанник, готовясь к выходу в мир вещей. Сафоту тайно предложили воспользоваться ситуацией и открыть предбанник самому. Как слабый бывший бог, Сафот умел это сделать только вблизи от первого предбанника, в безлюдной местности. Однако бог страха на то и бог страха, чтобы чувствовать опасность. Сафот заподозрил, что он лишь слабая фигура в неизвестной чужой игре, его используют и забудут. Выбросит на обочину не то что мир вещей, но и мир духов. Чтобы этого не произошло, он подготовился. Он создал аватар, в который вложил часть себя. Бог рассчитывал, что эта часть будет жить в любом случае. Оставалось лишь дождаться храбреца, который проезжал бы мимо или просто был столько отважен, что решился бы закрыть предбанник. Виктор задумчиво смотрел на шар артефакт на своей ладони. Предложение Сафота выглядело заманчивым. Стражник-компаньон еще никому не мешал. Однако где гарантии, что это не обман? Вдруг львиноголовый господин наплел чепухи, а сам подсунет какую-нибудь мерзость? Да и можно ли выпускать аватар мертвого бога в обычный мир? Антипов не разбирался во всех магических хитросплетениях. Он слышал, что даже в Академии в Триале этому учат годами. «Предложение заманчивое, но мне нужно посоветоваться кое с кем», — печально ответил он. «Но, с другой стороны, я не могу ждать и вынужден закрыть предбанник сейчас. Буду откровенен. Вдруг это уловка, чтобы оттянуть закрытие?» «К сожалению, вынужден отказаться». Руки Виктора вновь крепко обхватили шар. «Подожди, человек!» — прошелестел Сафот. Предбанник закрывай, но я оставлю аватар здесь. Он продержится 2 дня без предбанника. Ты разузнай, потом вернись и забери его. У меня нет выбора, человек. Прощай. Львиноголовый исчез, а колебания пленки стали стихать на глазах. Полон неразрешимых сомнений, Виктор въехал в замок. В глубине души ему очень хотелось согласиться на предложение. В последнее время в руки шли сами собой ценнейшие вещи, но аватар бога страха в роли личного стража? Антипа подумал, что такое не было даже у короля. Виктор хотел поговорить с Киарем или Аресом, а потом вернуться за Сафотом, чем бы он ни был. В любом случае нужно было развивать так успешно начатое дело по обретению артефактов и способностей. Наш герой не стал терять времени даром и решил отправиться в подземелье, чтобы сообщить Синхаю о блестяще законченном предприятии. 2 предбанника закрыты, значит, у браслета теперь есть полноправный владелец, это он. Сначала ничто не предвещало плохих новостей. По пути в каморку Антипов не столкнулся ни с кем из добрых знакомых, даже раскланяться пришлось 5 или 6. Рикса встретил хозяина докладом, что его отсутствие обошлось без происшествий. Виктор придирчиво оглядел каморку, отодвинул кровать, пролез без приключений в люк, прошел 1-ю комнату, затем 2-ю, где были установлены уже разряженные арбалеты, а в 3-й наткнулся на труп. Член братства лежал на спине, раскинув руки. Черные полосы на его блестящих доспехах перемежались с полосками крови. Рядом с человеком валялись бронзовые обломки големов, руки, ноги, разбитые туловища и 2 сплюснутые головы. Виктор наклонился над трупом и поднял с пола боевой молот с украшенной серебром рукоятью. Ощущение было необычным. Наверху лишь тишь да гладь, а внизу нечто вроде побоище. Антипов колебался недолго, выбирая, возвращаться или идти вперед. Он был связан словом и решил сначала взглянуть на происходящее. В конце концов, сбежать ему удастся всегда. В 4-й комнате все было перевернуто. И опять повсюду обломки големов. Желтоватые металлические руки и ноги смотрелись на белом полу, как части жуткого узора, нанесенного неизвестным ювелиром на мрамор. Антипов взвесил на руке молот и пошел дальше. Ихор еще был внутри. Виктор ощущал его по легкому жжению в мышцах. По коридору в сторону предбанника тянулся кровавый след. Антипов старался не наступать на кровь, но и не терял бдительности, оглядываясь и прислушиваясь. В комнате перед предбанником стояли 3. 2 члена братства и Синхай. Первые 2 хмуро кивнули Виктору. Ему показалось, что их мрачные взгляды хотят выразить еще что-то. Они смотрели на вновь прибывшего чересчур пристально. Синхай же явно обрадовался, его губы сложились в улыбку. «Ба, вы как бы не успели, Ролд», — сказал он. «Еще 30 минут назад здесь было так весело». «Большой был всплеск», — настороженно поинтересовался Антипа, подходя ближе. «Как бы огромный! Не знаю, далее, где они взяли на него силы». «А вы как? Закрыли предбанники?» «Закрыл», — подтвердил Виктор, осматривая белые вышибленные на желтых стенах и отколотые камни, валяющиеся на полу. Он не собирался рассказывать в подробностях о предбанниках. «Что? Оба?» — изумился Синхай. «Так быстро?» «Оба». «О, нам тогда как бы есть о чем поговорить, Ролд. Ведь вы все еще хотите стать магом?» «Я сдержу обещание и расскажу, как. И показать могу кое-что, что поможет вам с турниром. Прямо сейчас». «Прямо сейчас?» Антипов красноречиво посмотрел по сторонам. «Бой уже как бы прошел». «У меня есть время», — ухмыльнулся Синхай, полируя левым кулаком железный ромб на груди. «Пойдемте, Ролд. Разговор о длане требует уединения». Оба члена братства как бы по команде отвернулись. Поняв, что от них уже не поступит никаких сигналов, Виктор пошел за Синхаем. Вскоре они оказались в большой комнате с белыми стенами, длинным столом и рядом стульев. Помещение тут же напоминало Антипову конференц-зал из родного мира. Виктор даже удивился яркости этого сравнения. «Присаживайтесь, Ролд», — сказал Синхай, располагаясь во главе стола. «Перейдем как бы сразу к делу. Вы готовы?» «Да». Виктор сел на стол неподалеку. «Я ведь сам стал магом как бы недавно», — ухмыльнулся Синхай. «Таким же способом, какой хочу предложить и вам. Он не потребует ничего особенного. Вам понадобится 2 зеркала, дымная свеча, нож-артефакт, которого, кстати, у меня нет, и какое-нибудь животное, лучше кошка». «А маги? Они не нужны?» — спросил Виктор, в душе которого шевельнулось неясное подозрение, вызванное странным набором предметов. «Чтобы стать магом, не нужны маги». Синхай обладал отвратительной привычкой усмехаться, топорща короткую бороду. Или человек сделает это сам, или так и будет плестись в хвосте, ловя обрывки чужого мастерства. Длань – дело тонкое. «Мне бы нужно кое с кем посоветоваться», – сказал Виктор. Он произнес эту фразу уже второй раз за день и впервые почувствовал необходимость образования. «Махать мечом и портить противнику турнир – это, конечно, хорошо, но разве не стыдно постоянно прибегать к помощи Киали или Ареса?» Антипов ничего не понимал в магии и дал себе слово, что если когда-нибудь получит длань, то непременно приобретет классическое образование, чтобы не быть беспомощным недоучкой. «Конечно», — Синхай с интересом в черных глазах посмотрел на собеседника. «Думаете, что я хочу как бы заставить вас провести другой ритуал? Не для того, чтобы стать магом, а совсем другой? Нет-нет, не отрицайте, Ролд, я не обиделся». «Хорошему воину пристало быть подозрительным. Вот послушайте, как выглядит ритуал. Он ведь прост. Нужно приготовить два зеркала и поймать кошку. Следует поставить зеркала друг напротив друга, чтобы в них ничто не отражалось, кроме бесконечности. Потом ненадолго засунуть между зеркалами кошку, вытащить ее оттуда, а затем убить с помощью ножа Ун-Арона. Дух животного освободится, но к нему сохранится путь через зеркала, ведь кошка была последним, что эти зеркала отражали. Нужно зажечь дымную свечу и направить дым между зеркалами». Синхай говорил еще долго, но Виктор понял главное. Во-первых, ритуал действительно довольно прост. Во-вторых, нож-артефакт предстоит добыть. В-третьих, ритуал нужно провести в ближайшие дни, потому что вторая луна, луна-призрак, которой уже давно нет, вскоре встанет напротив солнца, образуя призрачное затмение. Следующее полное призрачное затмение будет еще не скоро. «А где же взять нож?» – спросил Антипов. «Нож, как его? Ун-Арона». «Ун-Арона», – с улыбкой поправил Синхай. «Его нужно взять там, где я его как раз как бы брал, когда был жив прежний граф. В хранилище рядом с библиотекой». «В спиральной башне?» «Да, в спиральной башне». «Но туда же вход закрыт», — произнес Виктор, осматривая деревянный узор на спинке стула напротив. «Для кого закрыто, для кого как бы и нет». Синхай откинулся на спинку стула и рассмеялся, показав крепкие белые зубы. «Графиня вас, может быть, пустит. А если не пустит, то сюда ведь вы как-то проникли». Синхай продолжал смеяться, словно сказал на самом деле что-то смешное. Виктору совсем не нравилось напоминание о бездарном взломе двери. К тому же вход в спиральную башню охраняла стража. Оставалась, правда, карта, которая пропала. «Я подумаю», — сказал Антипов. «Думайте», — легко согласился Синхай. «У вас есть еще как бы еще 3 дня, в течение которого ритуал получится. А нож легко узнать по описанию». Впрочем, Синхай едва успел рассказать о местоположении ножа, как вдруг раздался звук колокола. Этот высокий звук доносился издалека, но все же был отчетливо слышен. Кто-то бил в колокол часто-часто. «Что это?» — спросил Виктор и осекся. Звук мог означать одно — тревогу. Синхай уже был на ногах. «Опять как бы веселье начинается!» — воскликнул он. «Пойдемте, Ролд, берите свой молот!» Виктор подхватил молот с пола. Наш герой чувствовал прилив сил, как всегда перед битвой. Если бы кто-нибудь спросил его, рвется ли он в бой, Антипов ответил бы отрицательно. Сражение с големами мало кому нравилось бы, но никто не спрашивал. На этот раз всплеск был не очень велик. Вероятно, неведомые големоводы были уже ослаблены предыдущей неудачной атакой. Около 10 бронзовых молодцов вышли из предбанника, чтобы разбиться о стену дланей, оружия и щитов. Антипову тоже удалось принять участие в сражении, когда один из големов миновал строй, прорвался через дверь и вышел прямо на Виктора, мирно стоящего в соседней от предбанника комнате с молотом наперевес. Антипов не стал терять времени даром. Сила насекомого еще не оставила его. Виктор пригнулся, проскользнул под длинной рукой и ударил молотом в колено истукана. Потом еще раз и еще раз. Почему-то в этот момент Антипов представлял себе Женара на месте голема. Эх, если бы получилось так быть на турнире, то одним из опаснейших противников стало бы меньше. Подмога подоспела к Виктору, когда голем уже заваливался на пол. Ударив пару раз молотом еще в полете, Антипов отошел с чувством выполненного долга. Остаток сражения он простоял у стены, ожидая дальнейшего развития событий. Но все быстро закончилось. На этот раз защитники обошлись без потерь. Члены братства, проходя мимо, кивали Виктору, а седобородый крепыш в доспехах, покрытых мелкой желтой металлической стружкой, с которым Антипов уже раньше разговаривал, приблизился и быстро произнес. «Я знаю, ты достойный человек. Это по всему видно. Если выберешься из этой заварушки и тебе понадобится помощь, то езжай в Сет. Это городок в горах. Там найди генерала нашего братства. Скажи ему, что брат Юрки не топырь, передавал привет и просил за тебя. Из какой заварушки? Хотела было спросить Виктор, но не успел. Воин быстро отошел, зато Синхай возник словно из-под земли. «Ну что, Ролл, все-таки было как и весело!» — воскликнул он, почесывая черную бороду. «Пойдемте, покажу кое-что. Неотразимый удар по именем Волна с мечом и щитом. Только им можно воспользоваться лишь один раз, ибо враги его запомнят, хотя повторить не смогут. Ха-ха-ха! Дайте-ка ваш меч, погляжу на него». «Вы разве не устали?» — поинтересовался Виктор. Он собственными глазами видел Синхая в гуще схватки. Тот сражался как лев, крутя в каждой руке по булаве. Такая же булава была и в длани. Антипа поставил воинские умения Синхая чрезвычайно высоко. Пожалуй, даже Ансуа не дотягивал до этой планки. «Усталость не к лицу таким бойцам, как мы с вами», — хвастливо усмехнулся собеседник и, словно расщедрившись, добавил. «Пожалуй, покажу вам еще и лесенку». Синхай наклонился к Виктору и доверительно произнес, выделяя каждое слово. «Это я дал связкам такое название. Сам их как бы придумал. И название, и связки. У Синхая был явный приступ хорошего настроения. Виктор пожал плечами и протянул ему меч. «Сойдет!» – недовольно поморщился тот, глядя на тускловатое лезвие спаты. «Пойдемте, Ролд, пойдемте!»